Алло, Валентин Петров. С участковым будешь Валентин, дело иметь. Это Романа, открывай дверь. С участковым будешь иметь дело. Зуб уже на пороге. А если откроют, то кислотой хуяч. Мы не боимся, мы с Марией придем.